Как на море корабль, если сделается в нем малая скважина и не будет в скорости приложено старание, то от такой малости при всей своей громадности затопляется волнами, так тоже бывает и с душою, допустившей до себя вражеские приражения, если не воспрянет к создавшему ее. Нужны потому нам с тобою, братья, трезвение и великое смиренномудрие. Все лукавое приводится в бездействие сердечным обращением к Богу. Бывает, что иной берет сосуд, чтобы почерпнуть воды, но, не наполнив его водой, опрокидывает и разбивает. Подобен ему и тот, кто, вступив в обитель для стяжания совершенства христианского, отмещет благодать Божию и возвращается опять к мирской жизни. Вера есть матерь всего доброго, и ею достигает человек исполнения на себя обетований Владыки и Спасителя нашего Иисуса Христа по написанному: «Без веры невозможно угодить и Богу». Но многоплодное приобретение дьяволу неверия, которое есть матерь всякого лукавого дела, от него рождается двоедушие, которое есть нестроение. Муж двоедушен, сказано, неустроен во всех путях своих. Хочешь избежать соблазнов и пересудов, приложи дверь к устам своим о Господе и отврати свои очи, еже не видите суеты, и избежишь того и другого пересудов молчанием, а соблазнов хранением очей. Если не препобедим в себе этого, то куда ни пойдем, в себе самих будем носить врагов своих. Победи их, и будешь иметь покой, где бы ни жил. Прекрасны молитва и пост, но их укрепляет милостыня, ибо сказано: «Милостью хочу, а не жертвы». И Спаситель ублажает милостивых: «Блаженни милостивые, яко ти помилованы будут». И Корнилию что говорит ангел: «Молитва твоя и милостыни твоя взыдошена память пред Бога». Не молитвы только, но и милостыни. Не пренебрегай церковной службы под предлогом какого-либо поделия. Как дождь возвращает семя, так церковная служба укрепляет души в добродетели. Не делай так, чтобы сегодня пребывать в безмолвии и внимании к делу Божию, а на утро ходить из кельи в келью, или еще хуже, из селения в селение. Но постоянно безмолвствуй, помня, что в какой мере кто безмолвствует, в такой мере делается чистым его помысел. И в какой мере удаляется кто от безмолвия, в такой мере грубеет у него ум. Страх Божий – крепкий столб пред лицом вражеским. Не разоряйся его столпа, и не будешь взят в плен. Привергнись к человеколюбцу с пророком, вопия к благости его, на тя, Господи, уповах, да не постыжуся вовек. Правдою твою избави мя и изми мя. Тогда и Господь скажет тебе: «Аз буду с тобою, и не оставлю тебя, ниже презрю тебя, крепися и мужайся». Будем великодушны и понесем тяготы друг за друга, усиливаясь восставить падших и попавшихся в плен врагу. Какой воин, увидев, что его товарищ взят в плен врагами, не вступает в борьбу и не сражается с ними, чтобы исхитить товарища своего из рук, взявших его в плен? Когда же не в силах он избавить его, тогда плачет и печалится, вспоминая о друге. Не гораздо ли паче мы должны друг за друга полагать души свои? Ибо Господь и Спаситель наш Иисус Христос сказал: «Нет больше сей любви, да кто душу свою положит за други свои». Человек, проводящий в нерадении дни свои, сам себя обманывает, вовсе не помышляя о благах, какие уготовал Господь праведным, и о наказании, уготованном грешникам, без всякого страха предаваясь утехам. В таковом лукавый приводит в действие всякого рода плотские похоти, а он не в состоянии заметить его, как ворота не замечают входящих и выходящих ими, потому что похоть, поселившись в уме его, омрачила очи его. Бегай вольности и смеха, чревоугодие обуздывай держанием, сребролюбие нестяжательностью, многоглаголание молчанием, нетерпение сидеть на месте пребыванием в келье, ленность памятованием будущих благ непокорность смиренномудрием, паче же бегай вольности, которая, по моему разумению, есть начало всех зол. Если не обуздаешь ее, она сделает тебя бесстыдным. Обуздав же ее, блажен будешь, ибо говорится, блажен муж, иже боится всех за благоговение. Будь внимателен к себе, чтобы не потерять тебе времени своего в нерадении и рассеянности. Насадил ты себе виноград, обнеси его оградой. Приобрел ты себе сад, охраняй плоды его, чтобы возвеселиться тебе под конец. И не пускай свиней своих, новозделанные трудами твоими, чтобы они не опустошили того. Что пользы, если один день строим, а два разоряем? При таком образе действования как дело придет к концу? Всякого рода приманки греховные рассеяны во всем человечестве, чтобы человек непрестанно боролся умом. Но иной борется, а иной поддается увлечению и падает. И падают один в одном, другой в другом, соответственно предрасположению каждого. Не бывает это без участия врага, но он соображается и с предрасположениями нашими. И он, когда захочет связать какого человека пожеланиями греховными, связывает его теми, которыми он услаждается, чтобы, услаждаясь узами, не захотел он когда-либо развязать себя. Связывающий нас хитер и хорошо знает, чем, как, кого связать. Знает, что если свяжет кого невольными узами, ум тотчас разорвет узы и скоро отбежит прочь. Поэтому связывает каждого, чем он услаждается, и прохлаждается. Оттого мы и связаны, будучи не тужим, а радуемся тому, и уловлены, будучи, кичимся тем. Кичимся, потому что связанный, например, завистью, коль скоро не связан прелюбодеянием, почитает себя ничем не связанным. И связанный тщеславием, коль скоро не связан явными неправдами, думает о себе, что свободен от низких уз. Каждый из связанных не знает своих уз и не ведает сетей, разложенных ему. Все они страждут неведением упившихся. Связанный, как упоенный, не знает, что связан. От вина забывают об узах, а в упоении не видит около себя сетей. Имей во внимании, что примесью страсти греховной портится и уничтожается всякое добро. Уничтожается правда, когда примешивается к ней низкое коварство. Повреждается непорочность, если коснется ее похотливость. Уничтожается вера, если будет внимать прорицанием. Омрачается благотворительность, если возымеет гордыню. Посрамляется пост, если дать при нем место осуждению. Внимай же себе и не допускай таких доброгубительных примешений. Каждый член обязан ты приличным образом оберегать от вредного. Если тело твое чисто от блуда, береги уста твои от осуждения других. Уста не могут любодействовать, но могут лгать и клеветать. Если один твой член невинен, а другой виновен, то с осуждением одного этого члена весь ты подлежишь осуждению. Не пренебрегай осуждением, как чем-то малым. Из примера тех, которые бывают добычей ловцов, научись не пренебрегать и самой малостью. Случается, что птица задерживается в сети небольшим ногтем и концом, ничего не стоящего ногтя смиряется и преодолевает могущество крыл. И хотя птица совершенно вне сети, однако вся ею уловляется. Будем бегать недоброго помышления, потому что помышление судится наравне с поступками. Приступим к доброму помышлению, которое от испытующего советы сердечные получает награду наравне с делами. Намерение есть уже дело, потому что в нем, как все производящим, водружено основание нашей свободы.